Современная наука способна объяснить многие процессы, происходящие на Земле и в космосе. Однако природа некоторых явлений до сих пор остается неясной. Курильские острова – сейсмически опасная зона. Здесь часто бывают землетрясения, извержения вулканов, цунами. Но это не все. В начале 50-х годов прошлого века в штаб военно-морского флота СССР стали поступать тревожные сообщения капитанов тихоокеанских судов. Советские моряки описывали непонятное атмосферное явление в районе Южных Курил. По ночам над океаном из черноты неба вырывался столб яркого света и, как гигантский прожектор, упирался в неизвестно откуда взявшееся облако. Светящаяся туча двигалась хаотично и с большой скоростью, увеличиваясь в размерах прямо на глазах. На кораблях начали плясать стрелки компасов. Работа радиосвязи нарушалась сильными помехами, а все металлические предметы почему-то светились ярко-белым, безжизненным светом. Со временем подтверждение информации о таинственном свечении в небе стало приходить и от военных летчиков. В Советском Союзе данные об этом аномальном явлении сразу были засекречены. Только в 1974 году в прессу просочились сведения о загадочном Курильском свете. Ученые из Института экспериментальной метеорологии высказали мнение, что сияющее облако — это новое метеорологическое оружие японцев. Возможно, они научились искусственно создавать заряженные аэрозольные тучи и управлять их движением. В Японии действительно занимались подобными разработками. Но исследователи аномальных явлений доказали. Сообщения о таинственном Курильском свечении появлялись еще 200 лет назад, когда никто не думал о создании такого оружия. Русские мореходы 18 века первыми описали волшебное облако и гигантский яркий луч. По другой версии, возникновение Курильского света вызвано частыми извержениями и землетрясениями в данном регионе. Но эти природные явления происходят и в других местах планеты. Тогда почему сияющее облако появляется только здесь, у Курильских островов? И главное, откуда выходит загадочный столб яркого света, неизвестно. Может, его источник следует искать вне пределов Земли? Истинная природа странного Курильского свечения до сих пор не объяснена. Тайное и неизведанное.